Гардемарин Ее Величества. Адаптация. Пролог. Григорий Григорьевич не боялся никого, ни покойного государя, ни третьего отделения, ни Совета имперской безопасности, ни даже самого черта. И вздумай тот наведаться в гости, стуча по полу железными копытами, так же и ушел бы обратно к себе домой в преисподнюю. Это если было бы, чем уходить. Детство, проведенное в семье цыганского барона, да еще и в роли нелюбимого отпрыска, нагуленного обыгде младшей дочерью, давным-давно приучило к мысли, что в этой жизни все и всегда приходится выгрызать зубами. И обычно у тех, кто вовсе не стремится поделиться даже самой малостью, драться приходилось чуть ли не каждый день. Сначала кулаками, потом всем, что попадется под руку, а где-то лет этак с 12, пуская в ход неожиданно проснувшийся дар, который наверняка смог бы проложить путь к самым вершинам нехитрой иерархии рассеянного по всей империи народа, не распорядись судьба иначе. Григорий Григорьевич не боялся никого, но были те, кого он уважал. И первое место в этом весьма коротком списке раз и навсегда занял отец, старший в роду Распутиных. Тот, кто однажды дал уже великовозрастному отпрыску все, о чем никто из Ромалы не смел даже мечтать. Не только деньги, автомобили и женщин, которых у хваткого 23-летнего парня и так имелось в избытке, а нечто большее. Настоящую семью, положение, титул и, что куда важнее, свою фамилию, открывшую двери в высший свет столичного общества. Старик просто взял и подарил все это буквально в одночасье, от всей широты отцовской души, и наверняка так же легко мог и забрать. И именно поэтому Григорию Григорьевичу, шагавшему от машины к ветхой усадьбе, было весьма тоскливо на душе. Слишком уж много ошибок он совершил за последние полтора месяца, слишком много дел не довел до конца, или довел так, что оно вполне могло и не стоить затраченных сил и ресурсов. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» Плечистый парень, куривший на лавке у крыльца, поднялся навстречу. «Вас ждут или... уйди с дороги! Еще будет тут всякая шелуха спрашивать. Григорий Григорьевич здесь, может, и не хозяин, но прямой наследник, и уж к себе в родовое имение пойдет, когда сам захочет». Старый дом встретил скрипом ступени и тоскливым завыванием ветра где-то на чердаке, будто пытался предупредить, отец не в духе. Старик давно уже мог бы прикупить себе имение поближе к городу, но почему-то предпочитал эту старую развалину. Она то ли напоминала ему о молодости, проведенной в далекой Тобольской губернии, то ли просто удачно стояла на отшибе, подальше от чужих глаз. Григорий Григорьевич уже давно догадывался, что не все из того, чем занимался отец, пришлось бы по нраву столичной знати, но предпочитал не задавать лишних вопросов. Даже теперь, когда этих самых вопросов стало куда больше, чем раньше. «Ну, давай рассказывай». Отец даже не поздоровался и не обернулся, когда у него за спиной скрипнула дверь, будто и так знал, кто пожаловал в гости. Худая сгорбленная фигура продолжала стоять у окна, опираясь на клюку, рассматривая темноту за стеклом. «Ну, пробовали сработать, как сначала собирались», — осторожно заговорил Григорий Григорьевич. «Потом ударили сверху и сразу с улицы пошли, чтобы...» «Да это можешь и не говорить». Отец с явным раздражением махнул рукой. «Уж новости-то я без тебя посмотрел. Лучше объясни, почему нормально не сделал. Да там гардемарины на каждом углу. Наши еще вчера прощупали, не подберешься. И на окнах конструкты в 4 слоя, такое стекло даже крупным калибром не прошибешь. Ну и пришлось. Пришлось ему», — проворчал отец. «Вот в кого ты у меня такой дурак, Гриша, в мать не иначе, другие-то дети нормальные, вот других бы и просили». Григорий Григорьевич уже не мог скрывать раздражение, и огрызнулся, хоть и опасался отцовского гнева даже больше, чем визита полиции или одаренных агентов третьего отделения. Фигура у окна развернулась так быстро, что длинные полы темно-коричневой шерстяной кофты взметнулись, как крылья у ворона. «Ты!» — рявкнул отец, и вдруг заговорил втрое тише, будто устыдившись собственной злости. «Ты меня прости, Гриша!» — осерчал. «Да ладно!» — Григорий Григорьевич осторожно покосился на початую бутылку водки на столе. «Ничего!» — старший Распутин пил нечасто, точнее даже сказать, вообще почти не пил, разве что в самых исключительных случаях. И если уж дело дошло до стакана, значит, не просто так. «Иди сюда!» — отец захромал вперед, стуча по полу клюкой. «Иди, кому говорят, дурья твоя башка». Григорий Григорьевич послушно шагнул вперед и чуть наклонился, чтобы обнять родителя, и в очередной раз поразился худобе и легкости немощного стариковского тела. Они не виделись всего несколько дней, но за это время отец, казалось, успел еще сильнее высохнуть, и еще сильнее зарос. Борода и длинные седые волосы, свисавшие слипшимися прядями, выглядели так, будто их не только давно не стригли, но и не мыли уже с неделю. Неудивительно, старик и трезвым-то не слишком любил, чтобы к нему прикасались, а сейчас и вовсе мог ненароком убить. В такие дни вся прислуга в усадьбе обходила его стороной, и не помогали ни угрозы, ни десятирублевые купюры, которые Григорий Григорьевич в каждый свой приезд щедро раздавал всем горничным до единой. «Ты не подумай, мол, старый пень с дуру ругается». Отец отступил на шаг и с кряхтением опустился на стул, кое-как вытянув больную ногу. «Дело-то, Гриша, серьезное, и спросит с нас с тобой, непременно спросит, и за вчерашнее, и за больницу в Пятигорске еще. Ты зачем опять устроил?» «Спешил», — вздохнул Григорий Григорьевич. «Мне доложили, что девка на месте, даже фото прислали, танцует. Ну, я думал, ты как пацан, которому спички дали, тут спалил, там спалил, а девка-то жива». Отец поднял скрюченный палец и потряс. «И ее теперь так спрячут, что не достанешь». «Достанем». Григорий Григорьевич сложил руки на груди. «Если надо, хоть в зимний за ней придем». «Нет уж, хватит с меня, возьмем, придем. С Лизкой я как-нибудь сам теперь разберусь. Ты мне, Гриша, лучше вот что скажи». Отец прищурился и чуть склонил голову на бок. «А вы в Пятигорске точно все сожгли? Не мог пацан уцелеть как-нибудь? Да как, там до фундамента все сложилось, камни и те поплавились, куда уж человеку выжить?» Голос все-таки предательски дрогнул, срываясь на хрип. Отец то ли начал что-то подозревать, то ли случайно вспомнил то, о чем думать отчаянно не хотелось. С тех пор прошел уже месяц с лишним, и Григорий Григорьевич успел убедить себя, что хотя бы в Пятигорске сработал чисто, сделал дело и даже прибрал за собой, не оставив ни следов, ни свидетелей, вообще ничего, кроме обгорелых стен. Но теперь предательские мысли снова появились где-то на задворках памяти, и поползли на свет. Никто так ничего и не доложил, но куда-то же они делись. Три бойца штурмовой группы, опытные и вооруженные до зубов, не ответили и так больше и не появились на канале, будто их просто стерла из бытия неведомая сила, а подключенный к аппаратам мальчишка, которого так и не удалось отыскать, просто исчез. То ли сгорел вместе с больницей, то ли... «А ты уверен?» Отец прищурился еще сильнее и чуть подался вперед. «Точно, точно». Григорий Григорьевич не выдержал и все-таки отвел взгляд. «Нету его больше, можете не беспокоиться. Хотелось бы верить», — задумчиво произнес Распутин-старший. «Хотелось бы верить». Глава 1. Это жестокое и безобразное в своей циничности нападение не останется безнаказанным. Большая часть исполнителей уничтожена на месте, и сейчас следственные органы пытаются установить заказчиков, которые непременно понесут ответственность за совершенный теракт. То, что произошло, ужасное преступление, направленное на то, чтобы разобщить и запугать народ в тяжелое для всех нас время. Хладнокровное, подготовленное и организованное убийство, покушение на будущее отечество, цвет нации, молодых людей, собравшихся на традиционный осенний бал, и оно не останется без ответа. Лицо Келлера на экране большого телевизора в общем зале источало то вселенскую скорбь, то суровую решимость, в зависимости от того, что больше соответствовало звучавшим из динамиков словам. Вот только, как я успел заметить, собравшиеся вокруг однокашники и тощие первогодки, и здоровяки-мичманы с выпускного 5-го курса, наблюдали за лицедейством его высокопревосходительства канцлера с изрядной долей скепсиса. И я их полностью понимал, ведь не так давно и сам слушал точно такое же многословное обращение по поводу гибели императорской семьи. И за прошедший с моего отъезда из Пятигорска месяц с небольшим никаких новых фактов так и не появилось. Следственный комитет и третье отделение в таких случаях предпочитают трубить о любых, даже о самых скромных успехах, и молчание прессы и федеральных каналов могло означать только одно – расследование топчется на месте, что только подтверждал удар по зданию пажеского корпуса. Картинка на экране сменилась. Вместо канцлера перед камерой появился парень в черной толстовке с капюшоном и белой маске, изображающий вытянутое лицо с широкой улыбкой и тонкими длинными усами. Иными словами, дорогие мои друзья и подписчики, ничего нового. Мы соболезнуем, мы найдем, мы накажем, мы покараем. Бла-бла-бла. Хочу напомнить, что совсем недавно мы слушали все то же самое, и пока что наши глубоко уважаемые спецслужбы. Ведущий выпуска надежно скрывал лицо, однако его голос буквально сочился ядом. А последние слова он произнес так, что даже слепой бы понял, что никакого уважения к спецслужбам на самом деле нет и в помине. Не нашли и не покарали. Продолжила Маска. Вероятнее всего, потому, что в данный момент во главе государства стоит Алексей Келлер. Человек, связавший руки столичной полиции и даже Совету имперской безопасности настолько, что они оказались не в силах выполнять свою работу. Нерешительный и бездарный чиновник из Министерства юстиции, который лишь по чудесному стечению обстоятельств оказался на должности, к которой его не следовало бы подпускать и на пушечный выстрел. Я нахмурился. Несмотря на то, что озвученные мысли на 90% совпадали с моими собственными, слова популярного видеоблогера мне не понравились. И вовсе не потому, что 10 лет назад подобные болтуны в масках не смели даже раскрыть рот без дозволения, не говоря уже о том, чтобы во всеуслышание насмехаться над канцлером Государственной Думы. Нет, в первую очередь мне не нравилось другое. Во все времена горлопаны и продажные журналисты второсортных телеканалов, которых за пропущенные мною годы чуть ли не целиком заменили интернет-блогеры, крайне редко озвучивали собственные мысли. Они лишь отрабатывали свои гроши, вещи о то, что в их говорящие головы вложили другие, те, кому это выгодно. И наверняка этот парень в дурацкой маске, не исключение. Не то чтобы я с большой симпатией относился к Келлеру, но было крайне интересно, по чьему заказу Маска писала свой текст. На экране опять появился канцлер. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто первым принял на себя удар террористов, полицейских, военных и, конечно же, отдельную роту гардемарин, охранявших мероприятие с участием ее высочества Елизаветы Александровны. Именно благодаря им удалось отбить атаку и сократить количество пострадавших. Из динамика раздался звук смываемого унитаза, и Келлера снова сменил парень в маске. О, да, отбить атаку. Так отбить, что великая княжна осталась в живых только благодаря божественному провидению, а также весьма решительным и, должен заметить, умелым действием неизвестных, которым удалось вывести ее высочество из наполовину разрушенного здания пажеского корпуса и доставить в зимний. Слышь, сидевший на диване напротив третий курсник пихнул Камбулата в плечо. А правду говорят, что это вы со Острогорским ее спасли. Ну ничего себе ты шутник. Тут же среагировал Поплавский. Куда им? Вовка сам еле живым выбрался, а Камбулата там даже и близко не было. Вы только посмотрите на это. Продолжал надрываться блогер. Видите здесь полицейские машины, или, может быть, какой-то спецтранспорт? Нет, от погони уходит гражданский автомобиль, на котором пара молодых парней увозит неизвестно куда последнюю уцелевшую из рода Романовых. Картинка снова сменилась. Глянув на экран, я едва не приложил себя ладонью по лицу. Ну как так-то, а? По малой конюшенной улице мчал черный БМВ, за которым несся тонированный микроавтобус. Съемка велась с воздуха, с квадрокоптера, или как там называются эти новомодные летающие камеры. Потом ракурс сменился, изображение увеличилось, и сквозь лобовое стекло Икса стало отлично видно Камбулата, вцепившегося в руль. А еще через несколько мгновений люк в крыше открылся, и из него полез. Я, да, весьма неуклюже полез, надо сказать. Курсанты загудели. БМВ лихо вошел в поворот. И сразу после этого микроавтобус выбросил из-под капота ошметки металла и протаранил двери рок-паба. Комната взорвалась криками. Разумеется, об этом не напишут в газетах и не покажут по телевидению, но ее высочество спасли совсем не те, кто получает жалование за государственную службу. Никто даже не назовет вам имен этих неизвестных героев. Блогер сделал театральную паузу и чуть ли не шепотом закончил. Не назвали бы, если бы не ваш покорный слуга. Картинка замерла. А через секунду на экране появились увеличенные стоп-кадры с видео. Я и Камбулат. Неизвестными героями оказались курсанты морского корпуса. Десантное отделение, на поверку стая на весь. Раскатился голос дежурного мичмана. Кто-то дернулся за пультом от телевизора, но было уже поздно. Так, это что за непотребство тут происходит? В общий зал быстрым шагом ворвался грач, а за ним, уже куда медленнее и степенней, его сиятельство Георгий Андреевич Разумовский. Ну все, приплыли. Это залет. Кто это включил? Кто, я вас спрашиваю? Брызжа слюной и едва не срываясь на виск, кричал грач, тыча пальцем в экран. Десантура, вытянувшись по стойке смирно, ожидаемо молчала. Сдавать своих – последнее дело. Да и в любом случае страдать придется всем. Так что, отделение завтра встает на час раньше и проводит внеплановое занятие по физкультуре, негромко проговорил Разумовский, шагая вдоль разномастной шеренги. Ответственный, мичман Шувалов. И если узнаю, что кто-то отлынивал, никаких увольнительных до весны, всем. Это понятно? Так точно, ваш брать. Дружно гаркнули курсанты. Хорошо. После занятия Камбулатов, Острогорский, Корф и Поплавский, ко мне. Форма одежды, парадная. Награждать будут, громко прошептал кто-то в строю. Награждать, ага, за то, что полгорода разнесли, громыхнул Разумовский. И только потом, пригладив пальцами усы, продолжил уже вполголоса. Награждать, награждать. Отличились орлы. Формально все это звучало чуть ли не поощрением, однако мне показалось, что вместо орлов Разумовский хотел сказать что-то совсем другое. Вольно. Я расслабился, но, как выяснилось преждевременно, старик лично пожаловал к нам в логово совсем не для того, чтобы застукать отделение за просмотром какого-то там оппозиционного блогера. Довожу до вашего сведения, что в связи с недавними событиями с завтрашнего дня корпус, как и все прочие военные училища, переводит на казарменное положение. Я, если честно, ожидал этого распоряжения гораздо раньше, но оно последовало только сейчас. Все увольнения на ближайший месяц отменяются, и не приведи Господь, кого-то поймают за оградой в самовольной отлучке. Разумовский возвысил голос. Парой нарядов не отделаетесь. Так что если не хотите проходить службу на сухогрузе, даже думать забудьте о ваших тайных тропах. Это ясно? Так точно, ваш брать. В этот раз ответ вышел не очень-то стройным, и в нем отчетливо сквозило уныние. Лишение возможности побывать в городе не на шутку расстроило десантное отделение. У многих за дверями корпуса остались друзья, дамы сердца, да и вообще. Перечень вечерних развлечений курсантов в одно мгновение сузился до компьютерных сшибок команда на команду. А чтобы представить, как станут развлекаться старшекурсники, обладать особенно богатым воображением было не нужно. Первокурсники принялись тоскливо переглядываться. Разумеется, каждый из них чтил славные флотские традиции, но вероятность беготни по ночам и прочих казарменных игрищ со столетней историей возрастала буквально до небес. Эх, ребята, мне бы ваши проблемы. Кроме того, некоторых из вас могут привлекать для помощи полиции и особой гардемаринской роте. Разумовский улыбнулся, услышав гул одобрения, и поспешил осадить размечтавшихся курсантов. Некоторых, я сказал, и только особо отличившихся в обязательных дисциплинах и сдавших нормативы на отлично. Так что, налечь на учебу, господа курсанты, есть налечь на учебу. Гаркнули несколько десятков глоток, не стоило сомневаться. В ближайшие дни десантное отделение ждет небывалый подъем успеваемости. Мало того, что работа с полицейскими и, чем черт не шутит, может, даже с самими гардемаринами, гораздо интереснее унылого сидения в располаге, так это еще и вполне легальный способ побывать в городе. В общем, грядет великая битва за оценки. Я почти физически почувствовал, как уже нависший над расположением призрак побудок и балагана целые ночи напролет заворчал и отодвинулся. Умный мужик, Разумовский, не отнять. Не удивлюсь, если он сразу просчитал последствия перехода на казарменное положение, и возможную работу с силовиками просто придумал, чтобы господа курсанты не расслаблялись. Давно известно, чем больше у матроса свободного времени, тем с большей вероятностью он использует его для того, чтобы сотворить какую-то дичь. А значит, матроса нужно занять. Желательно так, чтобы этого самого времени у него не осталось совсем. И чтобы вот этого, Разумовский ткнул пальцем в экран, на котором так и висели наши с Камбулатом перекошенные рожи, застывшие на паузе, я больше не видел. Это всем ясно? Так точно, ваш брать. В очередной раз прогремел хор. Ну вот и хорошо. Успешной учебы, господа курсанты. Разумовский развернулся и пошел к выходу. Грач окинул строй презрительно злобным взглядом и засеменил следом за начальником. А я тяжело вздохнул, еще раз посмотрел на экран телевизора и переглянулся с Камбулатом. Да, а ведь собирался не высовываться. Вот и не высунулся, да, на весь этот ваш интернет. Глава 2. За 10 лет зимний изменился. Конечно же, не архитектурно или в плане внутреннего убранства, вряд ли даже самому безумному новатору хватило бы отваги и наглости коверкать интерьер с чуть ли не 300-летней историей. Но когда я был здесь в последний раз, обстановка казалась, пожалуй, поприятнее, теплее и уж точно спокойнее, хотя времена, впрочем, как и всегда, не давали скучать ни придворным, ни спецслужбам, ни уж тем более мне самому. Однако тогда внутри хватало народу и какой-то подвижно живой суеты, а сейчас дворец казался чуть ли не вымершим. За весь путь по лестницам, залам и галереям мы встретили от силы человек 20, немыслимо мало даже для 10 утра. Я обратил внимание, что придворный, рослый мужчина лет 30 в темно-зеленом мундире камер-юнкера, повел нас через западное крыло, парадным маршрутом, хоть он был и не самым коротким, видимо, в целях обеспечения безопасности, чтобы мы ненароком не запомнили расположение постов охраны в личных покоях ее высочества. Гостей и 3/4 прислуги наверняка удалили из дворца по той же самой причине, и вокруг было так тихо, что топот полудюжины пар ботинок казался до неприличия громким. Он отражался от стены и эхом поднимался к высоким потолкам и застревал где-то в оборонительных конструктах. Их здесь и раньше хватало, а теперь придворные конфигураторы, причем самых высших рангов, уж точно не ниже 4-го, навалили столько, что почувствовать что-то этакое наверняка смог бы и обычный человек, лишенный даже самой крохотной крупицы дара. Заключенная в сложнейших схемах энергия разве что не гудела, формируя чуть ли не десяток слоев активной и пассивной защиты, готовой отразить даже самое мощное и бронебойное посягательство извне. И я при всем желании не мог бы назвать эти меры избыточными. Спецслужбы уже как минимум 2 прозевали все на свете. Второе покушение едва не стоило жизни Елизавете, а первое, его следы я, похоже, только что имел сомнительное удовольствие наблюдать. Иорданская лестница и ротонда с малахитовыми колоннами выглядела, как и раньше, а вот огромный Николаевский зал мы обходили через галерею с портретами. Большая часть арок была закрыта толстым полиэтиленом, но я все-таки смог разглядеть за ними мешки со строительной смесью, какие-то ведра, стремянки. Ремонтные работы еще не закончились. Разрушение такого масштаба, да еще и в историческом здании, не восстановить ни за месяц, ни даже за 2 или 3. Одни материалы обойдутся казне в десятки тысяч, и примерно столько же придется заплатить умельцам, которые смогут подобрать паркет в тон к тому, что положили на пол в середине 18-го столетия. Видимо, здесь брат и погиб. И картина, хоть я и видел ее лишь мельком, подозрительно напоминала удар по пажескому корпусу. Во всяком случае, внешне, та же внезапность, та же запредельная мощь, пробивающая и железо, и камень, и оберегающие их конструкты, и та же дыра в полу, неровная, с торчащими обломками, но все же отчетливо круглой формы. Значит, все разговоры о взрыве, как и сама официальная версия, выдумка для прессы и рядовых обывателей. Бомба или даже наведенная по координатам ракета оставили бы другие следы, а здесь явно сработало что-то вроде атакующего элемента запредельной мощи. С поправкой на масштаб все выглядело не так уж и загадочно. Собравшись вместе, несколько двоек или даже троек смогли бы выдать похожий эффект. Да я и сам на пике формы, пожалуй, долбанул бы свечкой даже сквозь защитные схемы, и наверняка прошил бы и крышу, и конструкты, угодив точно в одиночную цель. Может, даже сумел зацепить еще человека или парочку до того, как сгорит резерв. Но на поток плазмы диаметром с 1/2 бального зала меня бы точно не хватило. Если пересчитать, примерно экстраполируя цифры, то даже без учета поправки на поглощенную конструктами энергию и продолжительность воздействия мощность получалась такая, что я не смог вспомнить, как называется цифра с соответствующим количеством нулей, и это уже в мегаваттах. Будь это один человек, по сравнению с ним даже одаренные 1-го ранга курили бы в сторонке, нервно и понемногу удаляясь подальше от того, чьи удельные характеристики наверняка корежили и время, и пространство, а не только железобетонную уверенность единиц, что в этом мире нет никого круче их. Кто-то есть, ну или что-то. Эй, ты что, заснул? Корф ткнул меня локтем в бок. Соберись, матрос, не к грачу идем. Камер-юнкер провел нас наискосок через пустой игулкий концертный зал к двери, у которой дежурили гардемарины. 2, один с погонами поручика, 2, штабс-капитана. Унтер-офицеры в особой роте его величества отсутствовали в принципе, но для охраны помещения обычно привлекали кого попроще. А эти оба наверняка имели за плечами по 50 военных операций и минимум 5-й ранг силы, а скорее 4-й. Старшего я, кажется, даже узнал. 10 лет назад он служил в гвардии, и на прежнем месте за эти годы наверняка получил бы майора или подполковника. Серьезные ребята, таких по пустякам гонять не будут. Видимо, дворцовые безопасники засуетились настолько, что ожидали подвоха даже от местных, ну, или от четырех малоизвестных курсантов морского корпуса, прибывших на церемонию награждения. Впрочем, церемонией это было назвать сложно. Обычно такие мероприятия устраивали с помпой, военным оркестром и непременно под прицелом фото и видеокамер, однако сегодня из зимнего убрали всех, кого можно, и за дверями малахитовой гостиной нас ожидали от силы человек 10-12. Я, разумеется, помнил в лицо и по именам чуть ли не всех, однако интересовала меня примерно половина. Оля, зачем-то нарядившаяся в темно-синий брючный костюм, Разумовский в парадном кителе, увешанном орденами, и его высокопревосходительство канцлер. Он, как и всегда, облачился в штатское, вылил на себя целое ведерко одеколона и суетился. Сначала дернулся было нам навстречу, но тут же вспомнил, что в помещении нет ни единого журналиста, и работать на публику совершенно не обязательно. Впрочем, даже оставаясь где-то рядом с остальными, Келлер все равно умудрялся мельтешить так, что я не сразу заметил за его изрядно раздавшейся в талии фигурой еще одного гостя, главного из присутствующих, если не по чину, то по фактическому положению уж точно. Сиятельный князь Николай Ильич Морозов, как и подобает офицеру, в общей суете не участвовал, стоял чуть поодаль, подпирая стену широкими тяжелыми плечами. За прошедшие 10 лет мой старый знакомый разве что слегка раздался в талии, а в остальном не изменился ничуть. Все так же сиял гладкой лысиной и так и не избавился от привычки тайком теребить сросшиеся с бакенбардами могучие седые усы. Впрочем, нет, было кое-что еще новое, скрещенные фельдмаршальские жезлы под короной на золотых погонах. Прямо как те, что носил в свое время я. Видимо, покойный братец не жадничал и присвоил своему заместителю в Совете Безопасности следующий классный чин. Возможно, сразу после того, как прежний я отправился в некрополю Александра Невской лавры. «Смотри, сам Морозов», – прошипел Камбулат. «Ничего себе, из моих товарищей сравнительно свободно себя ощущал только Поплавский. Он то ли уже бывал в зимнем, то ли умел в любой ситуации иметь невозмутимый и лихой вид матерого вояки, даже блеск орденов и грозных начальственных очей его ничуть не смущал. «Господа курсанты», – негромко скомандовал Разумовский, – «в одну шеренгу, становись». Мы тут же выстроились по росту. Первым Поплавский, за ним Камбулат, потом я и Корф, рядом с которым тут же встала Оля. Без команды, просто подошла, стуча по паркету каблуками туфель. Видимо, из-за нее весь подобающий в таких случаях военный церемониал и закончился. Разумовский молча кивнул и отошел в сторону, уступая место в центре его высокопревосходительству канцлеру. «Доброго дня, сударь и сударыня». Келлер развернулся к Оле и тут же натянул на лицо дежурную улыбку. Так, будто отрабатывал положенное шоу, забыв, что на этот раз вовсе не находится под прицелом фотокамер. Он и раньше не блистал особыми талантами, а за прошедшие 10 лет, похоже, научился только кривляться для репортеров, выдавая зазубренные фразы. Я вдруг подумал, что канцлер, вторая ну, или по меньшей мере третья по значимости политическая фигура в государстве, чем-то напоминает марионетку. Дорогую, сшитую из отличных материалов, отлаженную до винтика и обревшую запредельное сходство с человеком, но все же способную говорить или двигаться, только когда у нее из интересного места торчит рука. Знать бы, чья. Рад приветствовать вас всех, хоть нас и свели здесь сегодня не самые приятные события, продолжил Келлер. Однако мне, как и наверняка любому из присутствующих, отрадно видеть перед собой настоящий цвет нации, этих отважных молодых людей, которые, невзирая на опасность, все же смогли выполнить свой долг перед Отечеством и... Дальше я не слушал. Эта речь, как и все предыдущие, затянулась минут этак на 7, однако по содержанию уложилась бы в пару строк. То, что задорно и с какой-то нездешней мужественностью в голосе вещал Келлер, в переводе на русский означало примерно следующее. «Мы награждаем вас без свидетелей и чуть ли не тайно, потому что спецслужбы и старик Морозов лично в очередной раз облажались, и четырем чуть ли не подросткам пришлось делать их работу. Мы искренне благодарим вас за подвиги, однако крайне не рекомендуем болтать о них за пределами этой комнаты. А кто будет болтать, тот ни разу не молодец, и о военной или какой-либо другой карьере может забыть. Этого его высокопревосходительства, конечно, не озвучил даже в иносказательной форме, но я догадался и сам. Решила наградить всех вас лично», — торжественно закончил Келлер. Поприветствуйте ее императорское высочество Елизавету Александровну. Камер-юнкер, который сопровождал нас до гостиной, открыл дверь, и в проеме появилась маленькая фигурка. Мы все, даже Оля, тут же вытянулись по стойке смирно и взяли равнение налево, и через несколько мгновений я даже смог рассмотреть что-то из-за могучего плеча Камбулата. По случаю награждения Елизавета вместо платья нарядилась в костюм, обычный гражданский и, конечно же, без каких-либо знаков отличия, если не считать брошь с фамильным гербом Романовых, но все равно чем-то походивший на парадную форму военного. Приталенный пиджак и воротник стойко отчетливо напоминали крой наших кителей, да и цвет был соответствующий, белый. Гаркнув на весь зимний положенное здравие желаем, мы замерли в ожидании, и Разумовский, проводить церемониал доверили именно ему, принялся вызывать всех по порядку, и начал, как ни странно, с Оли. Титулярный советник Белова, шаг вперед, торжественно проговорил он, и вот тут я изрядно удивился, во-первых, потому что Оля оказалась старше, чем я думал, минимум года на два, даже если считать, что она начинала службу не с самых младших чинов и взлетела по карьерной лестнице бегом, и во-вторых из-за того, что она почему-то оказалась не какой-нибудь фрейлиной или придворной в звании камергера или даже камер-юнкера, а титулярным советником. Девятый класс в табеле о рангах, такой чин мог бы носить, да, в общем, кто угодно, от секретаря с задачами типа «подай принеси» в любом министерстве до младшего полевого агента третьего отделения, и даже врученная Оле награда, Анна второй степени, никакой ясности не добавил. Наша же четверка, в соответствии с невысокими званиями, вместо полноценных орденов получила унтер-офицерские медали. Камбулат с Корфом серебряные георгиевские кресты четвертой степени, Поплавский, третий, а я, за отвагу и смекалку, проявленные в бою, курсант Острогорский награждается. Разумовский сделал почти театральную паузу и закончил георгиевским крестом первой степени. От удивления едва не споткнулся, шагая вперед. Обычно за боевые заслуги медали вручались по возрастающей, от младшей степени к старшей, и даже Поплавскому, можно сказать, неслыханно повезло. А уж мой золотой крест и вовсе был чем-то запредельно выдающимся. Не иначе Мещерский постарался, а может и сам старший Морозов. «Поздравляю, господин курсант!» Елизавета приколола медаль к моей груди и едва слышно добавила. «Благодарю вас, Владимир. Я обязана вам честью и даже самой жизнью. Можете не сомневаться, моя милость не ограничится этой наградой. Служу Отечеству». Я чуть склонил голову. «Без друзей я бы не справился. И мне будет приятно, если вы все ненадолго задержитесь во дворце», — улыбнулась Елизавета. «До обеда еще далеко, но я велю подать в гостиную чай и, боюсь, это невозможно, ваше высочество». Морозов, до этого стоявший молчаливой статуей, раздвинул плечами остальных гостей и приблизился. «У нас назначена встреча через час, а к ней следует подготовиться». Такой вот ненавязчивый намек, что аудиенцию и сам церемониал награждения пора заканчивать. И заодно на то, кто тут на самом деле хозяин. Теоретически, Елизавета могла отказаться, потребовать перенести встречу, но только теоретически. Ее глаза потухли, а уголки рта скорбно опустились, и я вдруг почувствовал острое желание стукнуть по сиятельной лысине чем-нибудь тяжелым. Разумовский едва слышно вздохнул и взглядом указал на выход, даже не стал командовать положенные в таком случае «вольно и разойдись». Остальные гости тоже вдруг вспомнили, что у них есть какие-то срочные дела за пределами гостиной. Единственным, кто мог поставить Морозова на место, был я, лет этак 11 назад, но теперь мне оставалось только пообещать себе снова дослужиться до главы совета и показать старику, где зимуют членистоногие, и двинуться к дверям, на всякий случай козырнув куда-то в пространство. Соседи по блоку уже ушли вперед следом за Разумовским, радостно разглядывая медали друг на друге, а я чуть задержался, дождаться Олю, которая о чем-то шушукалась с Елизаветой. Со злополучного бала мы так и не виделись, в корпусе резко повысили бдительность, и сбежать в город даже протаренными тропами теперь было непросто, да и переписка стала совсем уж нерегулярной и какой-то полуофициальной, деловой. Я и раньше не злоупотреблял скобочками, смайликами и прочей милой дребеденью, а теперь они почти исчезли даже из Олиных сообщений, вместе с селфи, которые хоть как-то скрашивали тягучий курсантский быт. Черт, да я обрадовался бы и обычному человеческому скучаю, хотя скучать ей наверняка не приходилось. Значит, титулярный советник, поинтересовался я, когда мы через галерею вышли обратно к аванзалу и парадной лестнице, и по какому же ведомству, а это имеет значение, Оля улыбнулась и взяла меня под руку, должны же у девушки оставаться хоть какие-то секреты, может быть, интересно, что еще я о тебе не знаю, какая разница, моряк, Оля скользнула ладонью по кителю и вдруг легонько ущипнула меня чуть пониже спины, много будешь знать, скоро состаришься, ау, усмехнулся я, у кого-то игривое настроение. Ты даже не представляешь, насколько. Кстати, я знаю тут пару укромных местечек, куда обычно не заглядывает прислуга. Но туда мы, к сожалению, пойдем в другой раз. Оля вытянула руку, указывая вперед и вниз. Не стоит заставлять дедушку ждать. Знакомую фигуру в зале с колоннами я заметил, как только мы свернули на нижний пролет, но и не предполагал, что его сиятельство пожаловал в зимний не повидать внучку, а именно по мою душу. К тебе, улыбнулась Оля, а вот я в этой беседе, полагаю, лишнее. Глава 3. Доброго дня, Владимир Федорович. Мещерский отлип от колонны и даже сделал несколько шагов навстречу. Рад видеть вас в добром здравии. Для меня честь поздравить вас с наградой. Первый, если я не ошибаюсь, однако наверняка далеко не последний. Благодарю, ваше сиятельство. Я чуть склонил голову и кончиками пальцев коснулся золоченого креста на груди. В каком-то смысле я обязан этой медалью вам. Фраза благодарности была лишь проявлением учтивости. Я действительно и не думал вкладывать в слова хоть какой-то особый, второй смысл. И только сейчас сообразил, насколько неоднозначными они получились. А Мещерский, как и положено аристократу, привыкшему искать во всем двойное дно, углядел в этом весьма непрозрачный намек. «Поверьте, друг мой, у меня и в мыслях не было подвергать вас опасности», — вздохнул он. «Если бы я знал, чем все закончится, то наверняка поступили бы точно так же, разве нет?» Я пожал плечами. «В конце концов, я оказался в нужном месте и в нужное время. Ее высочество жива и здорова. А значит, хотя бы что-то мы с вами сделали правильно. Приятно понимать, что вы видите все именно так, Владимир Федорович», — улыбнулся Мещерский. «Другой на вашем месте, пожалуй, заподозрил бы некий тайный замысел. Тайный замысел наверняка имелся, иначе старик вряд ли так спокойно бы смотрел на связь внучки с нетитулованным и небогатым по столичным меркам дворянином из Ставропольской губернии. Но после моих подвигов на балу я наверняка все же приподнялся в его глазах. От пешки да нет, не тяжелой фигуры, конечно же, скорее легкой, офицера или коня. Первый вариант мне нравился больше, но до него мне еще только предстояло дослужиться, и в прямом, и в переносном смысле. Впрочем, не будем о грустном», — снова заговорил Мещерский. «Как вам понравилась церемония награждения? А вот этот вопрос определенно был с подвохом. Сравнивать мне, конечно же, было ни с чем, и по вполне очевидным причинам медали вручались без помпы чуть ли не тайно, однако старика наверняка интересовало вовсе не это. Полагаю, именно так и должны выглядеть церемонии. Впрочем, одна деталь меня все же заинтриговала. Я развернулся и неторопливо зашагал по галерее в сторону центрального вестибюля. Однако не уверен, что нам стоит говорить об этом здесь, ваше сиятельство. В таком месте у каждой колонны могут быть глаза и уши». Мещерский молча кивнул и последовал за мной. Дожидаться товарищей, очевидно, смысла уже не было, как и им меня, так что его светлость любезно предложил подвести меня до корпуса. «Ее высочество изъявило желание наградить нас с товарищами лично», — продолжил я, когда рослые фигуры в темно-красных мундирах, дежурившие у входа со стороны набережной, остались позади, и как будто была не против задержаться в нашей компании. Однако его сиятельство Николай Васильевич поспешил напомнить, что у нее еще много дел, и весьма срочных. «Как я и ожидал, вы позволите, Владимир Федорович?» Мещерский оперся на мою руку и, прихрамывая, спустился по ступенькам к набережной, где нас уже ожидал автомобиль. На этот раз не лимузин, а попроще, здоровенный темно-синий седан немецкой марки. Разумеется, представительского класса и в запредельно крутой комплектации, как подобает личному транспорту титулованного аристократа. Брони в дверцах, судя по весу, как будто не имелось, но конструкты я почувствовал. Над железом явно поработали конфигураторы. Куда больше смены авто меня удивило, что внутри никого не было. Учтиво открыв мне дверцу, Мещерский неторопливо обошел капот и сам уселся за руль. И если старику вдруг не приспичило вспомнить молодости погонять по городу на моторе в неполные 500 лошадиных сил, содержание нашей беседы он не мог доверить даже собственному водителю, скрытому за звуконепроницаемой шторкой. Морозов оберегает свой главный актив. Мещерский коснулся ладонью лапки КПП, и машина тронулась. И не только от убийц. Как вы понимаете, в его интересах сейчас не подпускать к Елизавете никого, особенно тех, кто может ненароком иметь собственное мнение по поводу происходящего. Меня, усмехнулся я, или вас, нас обоих, в том числе, невозмутимо отозвался Мещерский. Сейчас многие пытаются заполучить хоть крупицу внимания ее высочества, и им есть что предложить взамен, а его сиятельство не любит делиться. Он все равно не сможет держать в заперти наследницу рода. Долго, не сможет. И именно поэтому Морозов постарается ускорить помолвку Елизаветы и своего сына. Мещерский щелкнул рычажком под рулем и свернул направо к памятнику Суворову. И, полагаю, сразу же после нее проведет коронацию. Чего-то такого и следовало ожидать. Даже день промедления так или иначе играл на руку врагам, а Морозов уже продемонстрировал всем, что хотел, и откладывать исполнение планов в долгий ящик наверняка не собирался. Правда, во всей этой незамысловатой и надежной схеме было слабое место, о котором старик по определению не мог забыть, и уж тем более не мог не знать. Впрочем, все изрядно осложняется тем, что ее высочество фактически не имеет права на корону. Мещерский будто прочитал мои мысли. В соответствии с актом о престолонаследии, который император Павел I обнародовал в 1797, закончил я, верно, вы на удивление хорошо знаете историю, друг мой. Полагаю, в данном случае речь идет вовсе не о ней, ваше сиятельство. Акт, разумеется, пережил около дюжины редакций и дополнений, однако его так и не упразднили. Я на мгновение задумался. Если мне не изменяет память, с тех самых пор на российском престоле не было ни одной женщины. Принцип австрийского первородства подразумевает наследника мужского пола, и лишь в случае полного отсутствия таковых. Одним словом, у Елизаветы немногим больше законных прав получить трон, чем у нас с вами. Морозову бы такие слова определенно не понравились, усмехнулся Мещерский. Однако вы правы, не уверен, что даже Морозову хватит наглости переписывать закон в угоду своим интересам. Впрочем, на его месте я бы не стеснялся. В конце концов, именно так и меняются правящие династии. Иногда я забываю, что вам всего 18. Мещерский рукавом вытер пот со лба. Удивительно слышать столь зрелые суждения от курсанта. Я с улыбкой поправил воротник кителя. Нет, ваше сиятельство, удивляться тут нечему. Я, как вы верно заметили, просто хорошо знаю историю. В таком случае, вам известно, сколько раз новый правитель заходил в Зимний дворец на гвардейских штыках. О подобном я мог бы рассказать многое. Хотя бы потому, что именно это мы с братом и провернули 20 с лишним лет назад. Штыки нам, конечно же, не понадобились, однако в целом принципы захвата власти не менялись, нет, не с эпохи дворцовых переворотов, а, пожалуй, со времен шумерского царя Гильгамеша. Все и всегда решает сила, оружие, дар, количество и, что куда важнее, качество преданных союзников. Возможность диктовать свои условия и правила игра, и лишь потом уже облекать их в письменную форму. Дядюшка Николай отрекся не то чтобы по собственной воле, однако подписанные им и будущими членами совета документы сами по себе были безупречны. Морозов тоже как-нибудь выкрутится, если придется. Может, Елизавета и женщина-девочка, продолжил Мещерский, и все же она, последняя из рода Романовых, и у решения посадить ее на трон, пусть даже в обход акта императора Павла, найдет немало сторонников. Но будут и другие. Я нащупал справа под сиденьем кнопку, и спинка с едва слышным жужжанием откинулась назад, устраивая меня поудобнее. Как бы то ни было, вряд ли Морозов пойдет на крайние меры до того, как завершится следствие. Гибель императора, покушение на Елизавету, виновных нужно найти. Но сделать это будет непросто. Мещерский перестроился в правый ряд, к повороту на Благовещенский мост. Я не знаток внутренней кухни третьего отделения, но почти уверен, что канцелярия нарочно затягивает расследование. Все материалы по делу засекречены так, что даже с моими возможностями. В общем, кто-то явно пытается ловить свою рыбу в мутной воде, и время играет им на руку. Значит, будет еще одно покушение, догадался я, а потом еще одно, и еще, пока, вероятно. Впрочем, это не единственный способ. Второй претендент. Я легонько стукнул кулаком по обтянутому светлой кожей подлокотнику. Тот, кого поддержат противники Морозова. Господь милосердный, да откуда вы все это знаете, Мещерский нахмурился и шумно выдохнул через нос, но тут же взял себя в руки и снова заговорил спокойным тоном. Впрочем, сейчас это решение действительно кажется почти очевидным. В Европе наверняка найдется с дюжину принцев и князей, чьим прапрапрадедом был сам Петр Великий, и заявить свои права на престол может любой. Вы уже знаете, кто первый в очереди. Нет, да это и не имеет особого значения. Наши враги поддержат любого. Мещерский устало склонил голову. Боюсь, сейчас нам остается только ждать, пока они снова сделают ход. Наши враги, переспросил я. Однако, полагаю, что и другом Морозова, близким, во всяком случае, вы себя тоже не считаете. Но кто же тогда, и чьи интересы представляете? Офицеру, и уж тем более пешке или педальному коню в принципе не полагалось интересоваться такими вопросами. И Мещерский вполне мог позволить себе промолчать или даже ненавязчиво намекнуть на мою бестактность. Но то ли у его сиятельства было приятственное расположение духа, то ли он зачем-то решил наградить меня за подвиги и сообразительность, ответ я все же услышал. «Чьи интересы?» — усмехнулся Мещерский. «Полагаю, свои собственные, или государственные, как вам больше нравится. Сейчас, когда все столичные аристократы сходят с ума и уже готовы вцепиться друг другу в глотки, стране как никогда нужны люди, готовые хотя бы попытаться предотвратить этот бардак». Старик явно хотел подобрать слово покультурнее, но лучшего так и не смог найти. И не так уж важно, что одному из них за 80, а второму нет и 20. Я молча кивнул. Примерно такого ответа и стоило ожидать. Даже 10 лет назад в Петербурге хватало тех, кому не нравилась политика императора, совета и консерваторов, оккупировавших чуть ли не все места в Государственной Думе. Чинуши и нувориши коммерсанты из левых упрямо продолжали ныть, хоть уже и не имели никакой власти, а мы с Морозовым и остальными давили их, как могли. А древние рода, впрочем, как и всегда, старались занять нейтральную позицию где-то посередине. Старший брат нынешнего главы семейства Мещерских умел вовремя перебежать на нужную сторону и извлечь выгоду из любого расклада, и этот, похоже, решил не изобретать велосипед. За красивыми словами о благе в очередной раз прятались непростые и наверняка далеко идущие планы, в том числе и на мой счет. Однако других союзников у меня пока не имелось, конечно же, если не считать соседей по комнате в располаге. Три курсанта и старик. Впрочем, не так уж плохо, для начала. Не могу не согласиться. Я откинулся назад и чуть сполз, растекаясь по креслу. Хоть, признаться, я скорее бы предпочел действовать, а не ждать, пока это сделают другие. Но знать бы, с чего начать. Просто живите, друг мой. Мещерский с улыбкой покачал головой и остановил машину прямо напротив двери корпуса. Учитесь. Готовьтесь к соревнованиям, в конце концов. Ходят слухи, в этом году рубка за кубок будет особенной кровопролитной, так что я попросил бы вас быть осторожнее. Осторожнее, усмехнулся я, думаете, кучки пажей под силу меня покалечить, на ринге или площадке по боевому применению дара, едва ли. Мещерский чуть нахмурился, и на вашем месте я бы скорее опасался подвоха со стороны своих, к примеру, капитана Каратаева, физрука. От удивления я даже чуть подался вперед, чтобы получше рассмотреть лицо Мещерского. Но нет, на нем не было и следа улыбки. Его сиятельство, похоже, и не думал шутить. Насколько мне известно, у его высокоблагородия огромные долги, проговорил он. По его меркам, конечно же, около 10 000 рублей, по большей части проигранных в карты. К сожалению, Каратаев слишком азартен и не умеет вовремя остановиться. И что это может значить, уточнил я. А нет, друг мой, не ждите, что я стану распространять дурные слухи о незнакомом мне лично человеке благородных кровей, который к тому же офицер корпуса и ваш преподаватель. Полагаю, я и так сказать достаточно. Мещерский снова заулыбался, будто нарочно напуская на себя загадочный вид. Как в свое время говорили латиняне, «Сапиенти сад, мудрому достаточно». Похоже, подразумевалось, что я смогу не только понять намек, но и сделать из него какие-то выводы. Простые, понятные и, что куда важнее, полезные. То ли предупреждение, то ли тест на сообразительность, первый, но наверняка не последний. Что ж, благодарю, ваше сиятельство. Я пожал протянутую руку и открыл дверцу. Доброго дня. Глава 4. Острогорский, на ринг. Каратаев пробежался глазами по третьекурсникам на лавках. Потом перескочил на мичманов и несколько мгновений сверлил взглядом внушительную фигуру медведя. И, видимо, сообразил, что это будет уж слишком. Алиев, на ринг. Принял он решение. С капами, полный контакт. Раунд полторы минуты, так что не халтурим. Спортсмены-мордобойцы радостно загудели, и Тимур, тезка древнего правителя и полководца, поднялся с места и полез через канаты. Нам уже случалось спарринговаться раньше, хотя обычно медведь выгонял на меня других ребят, похожих на тумбочки базовых борцов. Против таких ударка спасала через раз, и я волей-неволей подтягивал захват и работу в партере, в которой никогда не был силен. Но сегодня его высокоблагородие физрук придумал что-то новенькое. Наверное, встал не с той ноги. Гонял десантуру уже часа два и, похоже, не собирался прекращать издевательства до самого отбоя. Даже невозмутимый обычно медведь начинал понемногу выходить из себя. До соревнований по пятиборью оставалось всего ничего, и истязать сборную корпуса определенно было не лучшей затеей. Впрочем, вслух никто пока не жаловался. Мучения в спортзале все же были повеселее вечера в располаге. Тем более, что кого-то из мичманов позавчера действительно привлекли в патрули, и надежда выбраться из казармы в город хоть на несколько часов воспылала в юных сердцах с утроенной силой. «Ты, главное, дыши», — напутствовал меня медведь, повисший на углу ринга. «Техника у Тимура посильнее, но к третьему раунду бензин кончается. Работай на контратаках, вторым номером, и будет тебе счастье». «Ну, пошел», — я кивнул и сунул в рот капу. «В целом, задача понятная. Танцевать, пока противник не выдохнется, а потом поймать его на челноке и опрокинуть. Но есть нюанс, нужно самому за это время не ошибиться, а иначе валяться на ринге останусь уже я». Тимур не отличался выдающимися габаритами или звериной силой борца, зато удар имел пушечный, все-таки кикбоксер-разрядник с первым взрослым. Позапрошлогодний чемпион по Семиреченской области в среднем весе, да еще и левша, способный в любой момент сменить стойку. Совсем не подарок даже для бывалого рукопашника, а уж мне и вовсе остается только полагаться на тактику и улучшенное конструктами тело. Пробить меня непросто, но пара пропущенных хай-киков в голову с этим все-таки справится. А уж их кикбоксеры выдавать умеют, и еще как. Ладно, поехали. Мы стукнулись перчатками в знак приветствия, разошлись, и Тимур сразу после команды Каратаева попер в атаку и взорвался целой серией ударов руками. Мощных, акцентированных, уже не пристрелочных, а полновесных, способных, если не выключить мне свет в первом же раунде, но все же доставить изрядно неприятностей. Я кое-как ушел от трех, принял остальные в глухую и уже собрался было нырять в партер, но пропустил лоу-кик. Самый что ни на есть базовый, новичковый, размашистый и почти неуклюжий, и оттого скорее обидный, чем... Впрочем, нет уж что-то, а пробивать лоу в колено сбоку Тимур умел лучше всех в сборной, и даже случайные его удары имели силу молота. Ну, или молота, если особенно не повезет. Кажется, он тоже изучал мою манеру ведения боя, и явно намеревался закончить как можно быстрее, до того, как сядет батарейка. Но пока до этого было еще далеко, и Тимур пер вперед, норовя зажать меня у канатов. В основном работал руками, стандартными связками, но то и дело выкидывал апперкот или колено. Видимо, уже успел подтянуть пробелы в технике и изо всех сил пытался не дать мне пройти в ноги. Впрочем, падать в партер в первом же раунде было так себе затеей. Чуть оттянувшись, я поднырнул под очередной хлесткий кросс и коротко впечатал кулак Тимуру в солнышко. Сразу же ушел нырком в сторону от встречного и выбрался из угла, по пути доработав сбоку тройкой, которую на днях показывал Камбулат. Печень и голова, все той же левой рукой, но уже в полную силу, с переносом веса. Завершающий хук встретил плечо вместо виска или челюсти, однако первые два, похоже, сделали свое дело. Раздалось недовольное пыхтение, и Тимур тут же разорвал дистанцию, восстанавливая дыхание. «Не спи!» – заорал Каратаев. «Ну что ты, как муха снулая, Алиев! Плотнее, плотнее работай, жестче!» Я невольно вскинул бровь. «Плотнее, жестче! Куда еще-то? Мы и так выкладывались всю тренировку, а в таком состоянии зарубаться не стоит, слишком уже велика вероятность или остаться без пары зубов, или самому ненароком покалечить противника, проспавшего выпад, который обычно бьют только в глухую защиту». Каратаев все это, конечно же, знал, но все равно продолжал подначивать нас обоих, будто мы уже бились с пажами в финале по арп. Тимур, тем временем, пришел в себя и опять бросился в атаку. Обманное движение левой, хук правой, сразу следом, снова левой, уже прямой. Я затанцевал, стараясь сохранить дистанцию и не дать длиннорукому третьекурснику реализовать преимущество, и тут же чуть не лег от вертушки в голову. Раунд. С явным неудовольствием проворчал Каратаев, щелкнув секундомером. Разошлись по углам. Молодец, четко. Медведь вцепился в меня здоровенными ручищами, разминая плечи. Дыхалку ты ему уже сбил. Теперь еще полторы минуты простоять, и потом можешь заканчивать. Так, все отдохнули. Бой. Второй раунд тоже стартовал со взрывной атаки, но теперь Тимур работал медленнее. То ли выдохся в начале, то ли наслушался советов в своем углу и теперь нарочно оттягивался в центр ринга, экономя силы. Уход, нырок, обманное движение. Есть. Я снова дотянулся, пробив солнечное сплетение. Локти не поднимай, заорал Каратаев. Корпус береги. Не видишь, он уже второй раз достал, а ты все стоишь, как гимназистка на танцах. От таких слов темные глаза напротив полыхнули недобрым огнем. Тимур не любил проигрывать, и еще больше не любил делать это публично. Каратаев задел его самолюбие, и в следующем, финальном раунде парня даже не придется подзуживать. Он и сам будет лупить в полную силу, пока не свалится, или пока не свалюсь я. Идиотизм какой-то, пробурчал мне на ухо медведь, когда я уселся в своем углу, вытирая пот и жадно глотая воду. Досырева всего ничего, а этот баран вас в полный контакт выгнал. У него с головой все в порядке? Так ты спроси, буркнул я, поднимаясь. Вон он стоит, ты там смотри осторожнее. Медведь чуть понизил голос. Хрен с ним, с физруком, Тимура береги, а то он парень горячий, сейчас закусится на принцип, и все, ему хоть ноги поотрывай, дальше кидаться будет. А поломаешь, как Гурама, считай, уехал наш кубок к мудакам красноперым. Держи себя в руках, нормально все будет. Я бросил полотенце медведю и шагнул вперед. Начали. Бой. Гаркнул Каратаев. Первый же кросс, хоть и пришел в глухую, буквально отшвырнул меня на канаты. Движения Тимура стали заметно быстрее, чем были даже в начале поединка, а удары резче и тяжелее, будто за время перерыва кто-то тайком сунул ему в перчатки пару лошадиных подков. Дар. Видимо, парню окончательно сорвало крышу, и он принялся лупить в полную силу, напрямую заливая энергию в кулаки и уставшие мышцы. В таком режиме даже опытный боевик не продержится долго, но на полторы минуты резерва может и хватить. А меня, задумавшись, я на мгновение позже сбил перчаткой джеб, и в грудь будто врезали молотом. Так, что ребра захрустели, а Тимур уже снова крутил свою фирменную вертушку. Только на этот раз так, что не успей я присесть под удар, наверняка тут же поехал бы в больницу. Дней этак на 10, в самый раз, чтобы проваляться все соревнования. Давай, Острогорский, давай. Что ты как балерина? Хватит танцевать, работай. Он же тебя размажет сейчас. Тимур от сердитых воплей только воодушевился. И попер вперед с таким напором, что даже слепой догадался бы, что его руки и ноги заряжены даром по самое не балуй. Эй, уймись. Камбулат с медведем повисли на канатах. Ты с ума сошел, убьешь. А вот со стороны физрука никаких замечаний не последовало. Он даже не поленился запрыгнуть в ринг, но, как выяснилось, вовсе не для того, чтобы остановить бой. Работаем, работаем, я сказал, ревел Каратаев. Жалко, пажи жалеть не будут. Стой, кому говорят, 20 секунд осталось. Чужая злоба, невесть откуда взявшаяся, била по ушам, подхватывала и уже готова была заставить тело зачерпнуть из резерва и закончить спарринг одним ударом. Правда, я бы с куда большим удовольствием врезал бы самому физруку, а вот Тимур на него даже не смотрел. От перегрузки белки глаз налились кровью, но они все равно искали на ринге только меня. Никакого разума, никаких правил, одно лишь желание закончить все поскорее любой ценой. Что ж, ладно, хотите грязи, будет. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь. Снова разорвав дистанцию, я потянулся к резерву и рванул в атаку уже на той скорости, что недоступно даже самым тренированным и крепким из простых смертных. Тимур тоже разогнал тело до предела, но уже никак не успевал за моими движениями. На мгновение я увидел его глаза, в которых за пеленой гнева мелькнуло удивление и какая-то наивная, почти детская обида. Будто парень только сейчас понял, что его развели, что бросаться с кулаками надо было вовсе не на меня. Но порой осознание приходит слишком поздно. Я нырнул влево, уворачиваясь от медлительного, неуклюжего и совсем не страшного джиба, шагнул вперед, уперся растопыренной ладонью в тельняшку на груди и, чуть приподняв, с размаху обрушил неожиданно легкое тело на ринг. Обычному человеку такой удар наверняка бы переломал половину ребер, но Тимур накачался так, что даже вырубился не сразу. Пришлось добавить, сбоку, ребром ладони в основание черепа, как на показательных выступлениях. «Спите спокойно, господин унтер-офицер, и в следующий раз постарайтесь держать себя в руках. Нокаут, наконец», — констатировал Каратаев. «Конец боя, отдыхайте. Я с радостью потребовал бы объяснений, но после полутора минут пляски со зверевшим потомком Чингисхана сил осталось только выплюнуть капу и кое-как добрести до своего угла ринга, по пути стряхивая с рук вспотевшие перчатки. В голове гудело, а верхняя губа чуть соднила изнутри, видимо, все-таки пропустил плюху, и даже не заметил. Блин, да что это на него нашло?» — пробормотал медведь, глядя вслед удаляющемуся Каратаеву. «Вот зараза, специально же Тимура заводил, будто хотел, чтоб он дар использовал. У тебя что, опять с ним терки какие-то? Знаешь, а мне вот так кажется, что ему по барабану, кто кого покалечит», — проговорил я, вдоволь напившись. «Просто надо кого-то в лазарет отправить». «Наха, зачем?» — медведь искренне недоумевал. «Сырьевы на носу, какой лазарет? Мы без любого из вас пожам сливаем». Я задумался. Только сейчас, хотя, конечно же, стоило намного раньше, между вторым и третьим раундом, а лучше сразу после разговора с Мещерским. Старик и правда хотел меня предупредить, но я только сейчас, наконец, понял, о чем. Ларчик открывался проще некуда. «У Каратева долги», — тихо проговорил я и, оглядевшись по сторонам, уточнил. «Тысяч на 10. Отыграть такие не отыграешь, но есть один вариант». Медведь, прищурившись, посмотрел на меня. «Ты хочешь сказать, ставки капитан против нас, что ли? Он совсем с дуба рухнул?» «Ну, рухнул, не рухнул, а план надежный, как швейцарские часы». Я пожал плечами. «Ставить-то ему все равно на кого, только с пажами и павлонами ничего не сделаешь, а мы, вот, прямо тут, Гурам с Борей вылетели, и теперь еще одного слить, и привет, кубок, считай, у красноперых. Вот-вот, сука». Медведь почему-то поверил сразу, то ли уже сам давно подозревал, что Каратаев не просто так истязает всю сборную вторую неделю подряд, то ли моя догадка сама по себе оказалась убедительнее некуда. «Я ему голову оторву». Громадная фигура поднялась с лавки и широким шагом направилась к выходу из спортзала. И мне даже пришлось чуть пробежаться, чтобы догнать разбушевавшегося хищника. «Тихо, тихо, ваше сиятельство», — пропыхтел я, буквально повиснув на могучем плече. «Давайте хотя бы попробуем обойтись без глупостей.